но я тоже боюсь, что мечты мои останутся только мечтами. Здесь я не встречаю оптимистов. Все чего-то боятся и живут под страхом, даже немцы. Сегодня в обеденный перерыв на фабрике я заметила, что все наши девушки недовольны едой. Баланду мы получаем два раза в день, но она состоит из воды, в которой болтаются два кусочка брюквы, и иногда одна картошинка. К этому полагается два кусочка хлеба, и с наперсток маргарина. Маргарин всегда пахнет свечой, а хлеб опилками. Мне после моих голодовок кажется и ничего. Но девушки из более хлебных краев считают, что кормежка никуда не годится. Сегодня они особенно разворчались. Осень, много овощей, а баланда пустая. Раздатчица немка с фабрики сказала: «Я тут ни при чем, идите к Опману». «А кто такой Опман? Где он находится?» — спросила я. «Наверху, на пятом этаже», — был ответ. Я схватила миску с баландой и помчалась на пятый этаж. Без стука ворвалась в дверь с табличкой «Опман». «Вот», — сказала я, поставив миску перед ним на стол, — «попробуйте наш гемюзе-зуппе. Вы сможете его есть?» — спросила я дерзко и, конечно, по-немецки. Опман, пожилой и очень полный человек с тяжелой одышкой, выкатил глаза и смотрел ошарашенно. Тут только я поняла, что я, кажется, с ума сошла, влетев сюда, и что сейчас меня... Я тихонько залепетала. «Простите, простите, но мы все недовольны, ведь лучше, когда довольны». Опман неожиданно рассмеялся. «Естественно», — сказал он, — «лучше, когда все довольны». «Ну разве так бывает, фройлен, чтобы все были довольны?» — задал он, в свою очередь, вопрос мне. Я молчала и думала: смеется, и лицо как будто не злое, но кто знает. «Как тебя зовут?» — спросил Опман. «Таня?» «Ну, Таня, а ты смелая и по-немецки говоришь. А что делаешь на нашей фабрике?» «Картинки собираешь». «Так значит, плохой овощной суп». «Но ведь я ничего не смогу сделать. Его привозят из центральной кухни для восточных рабочих». «Ну ладно», — немного подумав, сказал он. «Попробую узнать, не разрешат ли готовить для вас отдельно, на нашей кухне». «А ты такая маленькая, а смелая. Сколько же тебе лет?» 15 скоро». «Я в маму», — сказала я. «А кто твоя мама?» «Никто», — сказала я. «Только она всегда была смелая, и когда мы с сестрой умирали с голоду, она ночью ходила по лесам, чтобы добыть чего-нибудь поесть, потому что днем патруль не разрешал». «Какой патруль?» «Германский, конечно». Опман задумался. «Вот что, Таня, я... постараюсь что-нибудь сделать, хотя отношения к восточным рабочим не имею. Я курирую только немецких рабочих нашей типографии, но тебе лично я хочу немного помочь. Приходи сегодня вечером после работы ко мне. Я живу по дороге на Бельведеру. Вот адрес, улица, дом. Только обещай мне, что никому ни слова об этом не скажешь», — добавил он совсем тихо. Я зажала записку в руке и пошла вниз. Обеденный перерыв кончился, и в результате я осталась совсем без супа, так как тарелку забыла у Опмана. Теперь у меня разболелась голова от голода. Начался насморк, я зачихала. Ну, думаю, разболеюсь и не попаду к Опману. Когда я вышла из фабрики, было еще светло, и лучи заходящего солнца отражались от домов. И от них голова еще больше закружилась.